И это Амир? Да-да. И Амир, слушай, да? Я друг Ильхома. Помнишь Ильхома? Ильхома, помнишь, да? Ну, ты деньги когда вернешь, что ему? Чего? Он сказал, что ты ему 2000 должен вообще-то. Где мои деньги, сука? Ильхом должен? Ты должен ему. Не понял. Ты должен ему. Я перееду, блядь, и буду пиздить тебя, понимаешь? Давай, приходи, я ему не должен, он мне должен. Нет, я сейчас Шамиля позову, он тебе пояснит за всю хуйню. В смысле, что я тебе должен, бля? Какой Ильхом, я вообще не понимаю, о чем речь. Что я тебе должен, бля? Алло? Это раз ему, бля! Алло? Алло, бля! Что ты, бля, ебываешься? Это кто? Эй, бля, мам, кто, сука? Деньги давай, мой! Что мне пишешь, ты говори нормально, сон кита. Эй, кита! Чего? Где мои деньги? Какие деньги? А ты мне должен, да. Какой Ильхом? Тихо. Слышь, Амир. Да-да. Ты понимаешь, что мы сейчас вот с Шамилем, ты слышал, как он говорит? Он так говорит не просто так. Он, блядь, дикий, понимаешь? Он может просто... Какой Ильхом? Он может разъебать. Чего? Я говорю, он... Может? Алло? Это пиздный дом! Алло? Так вот, я повторяю, Амир, что да-да. Шамиль очень опасен, очень. Понимаешь? Я просто сейчас его сдерживаю, чтобы он не приехал. Я вам одно говорю, Ильхом мне должен. Вы что еще это хотите, что нет, там мне это делать? Ильхом, послушай, Ильхом сказал, что денег должен ты, и что я выкупил, как бы, твой долг, теперь ты должен мне, понимаешь? Ильхом, который со мной работал. Да, который с тобой работал, и сейчас... Вот, слушай, я тебе одно говорю, он пол склада, где я работаю, он должен. Что хочешь сказать еще? Блядь, кому пиздишь? Чего? Послушай, Амир, если мы подъедем с этим, с Шамилем, то он тебя разъебет, понимаешь? Кто? Шамиль. Ты тупо, бля! Чего? Бля, ты ебальный, ебался с твоей разами! С кем? Это куда интереснее, чем мамку ебать, ты знаешь? В общем, короче, Амир, да. Ты понимаешь, в какую ситуацию ты попал? Я тебе одно говорю, докажи, что я должен, потом поговори. А что, тебе подарок, что ли? Приходи, где будем встречаться? Встречаться? Я не знаю, мы можем возле подъезда тебя поймать. Не понял. Я говорю, мы... Мы можем поймать где тебя. Где ты можешь со мной встречаться? Ты скажи, я сейчас прямо вот с друзьями еду, с тобой это разберу. Что, я тебе подарок, что ли? Он мне должен сам, Ильхом тебе еще, блин, как будто я его должен туда-сюда. Пусть он докажет, что я ему должен. То есть ты не хочешь договариваться, да? А если он мне да? должен будет, ты будешь эти деньги отдавать мне? Сейчас Шамиль просто... Я скажу, что он мне должен, ты будешь мне деньги отдавать? Нет, во-первых, деньги будешь отдавать ты. Чего? Ну все. Короче, жди, дружище, мы выезжаем. Разы ему, блядь!